сколько было веков, тех веков, что прошли, навевая тоску и сомнения. Про могучую Русь и страдавший народ, и истоптанную землю России. Сколько рвало ее на куски то зверье, сколько крови и пота пролито. Все равно я люблю свою милую Русь и лелею ее до могилы. А беда не одна, вечно ходит в дома, пригубив из колодца водицы. И оскалив клыки, будто загнанный зверь, норовя от себя откреститься. В поле вьюга метель, да простыши твой плач. Сколько твари же здесь развелось, а? Все равно я люблю тебя, милая Русь, и надеюсь, что это взаимно. Остывший твой плач, сколько крови и пота пролито. Все равно я люблю тебя, милая Русь, и надеюсь, что это взаимно. Все равно и надеюсь, что это взаимно.